Глава 6. Ричард размышлял, скрестив руки на груди и прислонившись спиной к одной из небольших гранитных колонн, расположенным по обеим сторонам коридора, который был единственным путем в помещение перед спальней магистра. Другой конец широкого коридора вел в сеть проходов. Солдаты стояли на постах в этом коридоре и в каждом ответвлении от него. Большое помещение перед спальней магистра было украшено богатыми панелями из красного дерева с елочным узором, отполированным до зеркального блеска. Довершала картину многослойная потолочная лепнина. Взгляд Ричарда был прикован к двойным дверям на дальней стене холла. Витиеватая резьба изображала заклинание, в форме которого был построен дворец. За этими закрытыми дверями находилась Кэлен. Ричард был вне себя от беспокойства из-за долгого отсутствия новостей о ее состоянии. Если бы он мог, то одним лишь усилием воли открыл бы двери. Мучительно переживая за Кэлен, он думал и о своей встрече со старианцами. Он не верил их словам, хотя и был вынужден признать, что на первый взгляд сказанное кажется правдой. Но из уст этих искушенных дипломатов любой аргумент звучал разумно. Насколько Ричард знал, они могли беззастенчиво врать, могли быть частью сложного заговора, целью которого является убийство его с Кэлен. Ричард больше ничего не принимал на веру. Его подозрительность и недоверчивость разыгрались в полную силу. Теперь историанцы никуда не денутся. Солдаты свернули их палатку и поместили ее в хранилище. Ричард позаботился, чтобы дипломатов разместили в гостевых покоях и попросил их не уезжать, пока инцидент не будет исчерпан. Он принял меры, чтобы они не решили уйти. Историанцев тщательно охраняли с приказом никуда не выпускать. Ричард хотел держать их поблизости на случай, если возникнут новые вопросы или выяснится, что они сказали неправду. К тому же, он не хотел, чтобы они бродили по дворцу, если вдруг окажется, что они замешаны в заговоре. Ричард перенес вес на другую ногу. Солдаты, стоявшие на страже в коридоре, сообщили, что Шейла еще не выходила из покоев, как и Мордсид, приставленный к Кэлен. Было уже далеко за полночь. Поэтому Ричард отослал Вику отдохнуть, несмотря на ее возражения. Она подчинилась и с ворчанием унеслась прочь, напоминая обиженного ребенка, которого рано отправили спать. Непрестанное беспокойство выматывало. Он раздумывал, не войти ли в покой, чтобы узнать, что там происходит и почему длится так долго. Но он не хотел прерывать колдунью. Исцеление могло быть в критической стадии. По опыту он знал, что в напряженный момент исцеления серьезно раненого человека ему бы не понравилось, если бы кто-то похлопал его по плечу и спросил, как продвигается процесс. В следующий миг дверь открылась, и Шейла вышла из покоев. Ричард бросился к ней по богатому ковру с сине-оранжевым узором. Женщина снова была в черном наряде, в котором он впервые ее увидел. Он знал, что, имея дело с ведьмой, нельзя понять, как на самом деле выглядит ее одежда, или даже она сама. У них была способность изменять вещи посредством иллюзий. А может, способность изменять зрение того, кто на них смотрит. И показывать ему то, что он ожидает увидеть. Шота могла изменять внешность по собственному желанию. Ведьмы показывали только то, что хотели показать, или то, что ты хочешь увидеть, но никак не реальность. Очевидно, Шейла обладала подобной способностью. Он размышлял, хотела ли она показать ему настоящую себя. Приблизившись, Шейла подняла руку, не давая ему заговорить. «Ваша жена поправится, магистр Рал. Я с облегчением сообщаю, что кризис миновал. Мне еще понадобится с ней поработать, но сейчас я хочу дать ей немного поспать. Для следующего этапа ей сначала нужно выспаться». Ричард наклонился в бок и заглянул в покои, пока Бердина не закрыла двойные двери. Мордсид улыбнулась ему, скорее храбро, чем радостно. Позади нее он увидел Кэлен, которая лежала на кровати с закрытыми глазами, сложив руки на животе. Казалось, она мирно спит. Он с облегчением заметил, что она в чистой сорочке, а не в окровавленном белом платье исповедницы. «В смысле?» – спросил Ричард, переведя взгляд на Шейлу. «Что еще нужно сделать?» Колдунья устало вздохнула. «На ее правом боку есть колотая рана, которую мы не заметили из-за крови. Рану оставили те же когти, которые вспороли ее левую руку. Думаю, напавший сначала вонзил когти в ее правый бок, чтобы вывести из равновесия. А потом второй лапой нанес удар по руке. Внутренние органы серьезно пострадали». Тревога Ричарда многократно возросла. «Серьезно пострадали? Как от змеиного яда?» «Вроде того. К счастью, это вещество распространяется по телу жертвы скорее как патока, чем как яд. И поэтому не такое агрессивное, как яд гадюки. Оно столь же смертельно, но действует не так быстро. Я заметила, что ткани руки повреждены схожим образом». «Значит, ее отравили?» «Да, но не совсем». Шейла скорчила гримасу, придумывая, как донести свою мысль. Она подняла взгляд. «Когда вас царапает кошка, рана выглядит не опасной. Но через день или два рука распухает в два раза и краснеет. Вам такое знакомо?» «Было дело». «Здесь похожий случай. Больше, чем инфекция, но меньше, чем яд. Я могу исцелить это, но это будет сложнее, чем в случае обычной раны». «Но сейчас она в порядке?» «Она отдыхает. У нее еще остались повреждения, и мне нужно будет закончить исцеление. Ей придется вытерпеть болезненный процесс разрыва неправильно сросшихся тканей, чтобы потом я могла восстановить все как нужно. Я исцелила то, что требовало немедленного вмешательства, и погрузила ее в глубокий сон, чтобы она восстановила силы. Отдых поможет стабилизировать состояние, и ее организм сам залечит некоторые травмы. Сон – лучшее лекарство. Завтра или послезавтра, когда она получит достаточную дозу этого лекарства и наберется сил, я смогу закончить лечение». «Недолеченные раны и неправильно сросшиеся ткани не опасны?» Шейла улыбнулась так, словно сочла его беспокойство милым, но чрезмерным. «Лорд Рал, доверьтесь мне. Я знаю, что делаю. Все под контролем и идет так, как нужно». Увидев, что это его не успокоило, Шейла положила ладонь ему на грудь. Он ощутил исходящее от ее руки магическое тепло, которое должно было его утешить. Впрочем, он не оценил такой заботы. «Клянусь вам», – сказала Шейла, убирая руку. «Ее жизнь вне опасности. Когда она отдохнет и наберется сил, я закончу исцеление. И вы получите обратно свою леди. Такую же прекрасную, как и прежде. Хорошо?» Ричард кивнул и отошел на несколько шагов, проведя кончиками пальцев по гладкому мрамору восьмиугольного стола, стоявшего в центре холла. Яркие цветы в трех вазах в центре стола распространяли умиротворяющий аромат, напоминая ему о глуши, в которой он вырос. Ричард глубоко вдохнул этот запах и медленно выдохнул. Его беспокойство немного отступило. «Спасибо вам, Шейла. Вы дважды спасли ее. В первый раз, когда предупредили меня о моей же беспечности, и во второй, когда исцелили Кэлен». Дед часто предупреждал его, что мирное время иногда гораздо опаснее войны. Ричард позволил себе расслабиться. Он представил, как Зет сердито смотрит на него, и поклялся впредь не допускать такой беспечности. «Рада, что смогла помочь», – сказала Шейла ему в спину. Он оглянулся через плечо и критически осмотрел ее. «Ваша одежда снова черная». Она переплела пальцы и скривила рот, словно раздумывая, как ответить на его невысказанный вопрос. «Вы не очень много знаете о женских нарядах, не так ли?» Ричард пожал плечами, озадаченный вопросом. «Я знаю, что мне нравится на них смотреть, но мне кажется, что вы имели в виду что-то другое». Она улыбнулась. «Женщинам не нравится, когда они приходят на важное мероприятие в одинаковых нарядах. Впрочем, это касается любого мероприятия. Всем известно, что мать-исповедница носит белое. Хотя наши платья разные, я все равно не хотела появляться перед вами обоими в большом зале, выразив свое неуважение выбором традиционного белого цвета матери-исповедницы». Ричард был несколько удивлен. «Полагаю, вы вкладываете в это больше смысла, чем я». «Это потому, что вы мужчина. «А зачем вы сюда прибыли?» Вопрос на мгновение застал ее врасплох. «Вы задаете странные вопросы совершенно неожиданно, магистр Рал». «Я искатель». Он постучал по навершию своего меча. «Я ношу меч истины и спрашиваю о том, о чем нужно спросить. Так зачем вы на самом деле явились сюда?» «Я уже говорила, что пришла заявить о преданности Северной пустоши Дхарианской империи». «Шейла, я не в очень хорошем расположении духа. Это лишь предлог. Назовите настоящую причину». Шейла немного сутулилась и устало вытерла лицо рукой. «Я бы предпочла не обсуждать это сейчас. После сегодняшних событий и траты такого количества времени и сил на трудное исцеление. Но вижу, что вы не успокоитесь, пока не узнаете истину. Я сообщу вам суть, но попрошу обсудить детали попозже, после того, как я отдохну». Ричард пожал плечами. «Резонно. Признаю, я здесь неспроста. Вы сказали, что спрашиваете то, о чем должны спросить. Я тоже должна кое о чем спросить и пришла сюда за ответами. Например?» Она из-под лобья посмотрела на него своими чарующими глазами. «Например, почему звезды на небе не там, где должны быть? Почему они перемешались, и я не узнаю созвездий?» Ричард испустил долгий вздох. «Ага, это...» Ее глаза потемнели. «Да, это. У меня такое ощущение, что на такое способны только вы». Ричард поднял руку, словно извинялся. «Мне пришлось инициировать перемещение звезд. Это был акт отчаяния». «Вижу, вы собираетесь ходить кругами, пока я не выжму из вас ответы». Она одарила его опасно хладнокровным взглядом, свойственным ведьмам. «Что за перемещение звезд, магистр Рал?» Медленно процедила она. «И что за отчаяние?» «Оно было вызвано злом, которое гнило тысячи лет, и с войной, которая на самом деле никогда не заканчивалась. Император из тех времен восстал из могилы, прорвав завесу между жизнью и смертью. Он намеревался объединить преисподнюю с миром жизни, глупо веря, что сможет править этим объединенным миром». От удивления она открыла рот. «Такое объединение лишь уничтожит оба мира». Ричард поднял брови. «Рад, что вы уловили суть проблемы. Чтобы не дать ему закончить начатое, я был вынужден использовать шкатулки Одина для их истинного назначения. Для запуска перемещения звезд». «Шкатулки Одина?» «Древняя магия, структурированное заклинание и все такое», сказал он, пренебрежительно махнув рукой, словно это было неважно. «И они вернули злого духа в могилу?» «Да. Они восстановили завесу и закончили древнюю войну, которая все это время тлела, чтобы разгореться с новой силой. Я не могу даже знать, сколько людей погибло из-за этого злодея. Умерли те, кого мы знали и любили. Слишком много добрых душ лишились возможности жить, и все из-за него. Еще больше людей погибло бы, если бы я не сделал этого. Умерли бы все. Мне пришлось остановить его. Я использовал единственный действенный способ. Признаю, мир из-за этого изменился, но я не жалею о содеянном. Я спас саму жизнь». «Но как звезды могли перемениться?» «Древняя магия, к которой я прибегнул, была единственной силой, способной закрыть брешь и предотвратить разрушение миров жизни и смерти. Она немного похожа на структурированное заклинание, которое после запуска исполняет заложенные в него действия. Эта сила, единожды запущенная, неизбежно приводит к перемещению звезд». Она еще больше встревожилась. «Но как вы смогли высвободить такую...» «Если бы я этого не сделал, сейчас все были бы мертвы, понимаете? Мертвы. Хуже того. Миры жизни и смерти слились бы, и оба перестали бы существовать. Все навечно перестали бы существовать. Наше время было на исходе. Выбор стоял между перемещением звезд и исчезновением мира жизни. Я выбрал жизнь. Нам известны некоторые изменения, вызванные перемещением звезд. Например, созвездия вдруг стали незнакомыми. Но изменилось и многое другое. Мы еще не знаем, каков масштаб этих изменений». Колдунья в смятении смотрела на него снизу вверх. «Вы уверены? Другого пути не было?» «Ни одного», – непреклонно сказал он. «Я оказался в безвыходной ситуации. Как я уже говорил, это был акт отчаяния». Шейла молчала, глядя в сторону и пытаясь постичь столь глобальное событие. «Я не только колдунья», – наконец заговорила она слабым голосом. «Я еще и ведьма. Некоторые способности колдуньи, например, исцеление, работают как и раньше». Она с ожиданием посмотрела на него. «Но другие утрачены, как и моя способность видеть в потоке времени. Эта способность – часть меня, часть моей сути. Теперь я не могу ее пробудить. И это одна из причин, приведших меня к вам. Я хотела спросить, как скоро восстановится моя способность заглядывать в поток времени». Ричард вздохнул, обдумывая слова. Одним из ключей к спасению мира жизни была необходимость покончить с пророчеством. Перемещение звезд было лишь способом это сделать. Боюсь, что способность ведьм заглядывать в поток времени – тоже форма пророчества. Мне пришлось истребить все формы пророчеств. «Покончить с пророчеством?» Она выглядела потрясенной и напуганной. «Как вы могли сделать такое? Как вы посмели взять на себя ответственность, уничтожить фундаментальную часть жизни огромного количества людей?» «Тут вы ошибаетесь», – сказал он, наклоняясь к ней. «Это был ключ к нашему спасению. Пророчество чуждо миру жизни. Давным-давно его послали сюда из вневременного мира мертвых. Присутствие этой отравляющей силы в нашем мире позволяло древнему мертвому императору разрушать завесу между жизнью и смертью. Мне пришлось покончить с пророчеством, отослав его в мир мертвых, к которому оно и относилось. Перемещение звезд было единственным способом. К сожалению, ваша способность видеть в потоке времени никогда не вернется». Ее глаза наполнились слезами. «Но это часть моей сущности, часть меня». «Чужая часть», – сказал он. «Оставите ли вы снедаемую гангреной руку лишь потому, что эта рука – часть вас? Нет. Чтобы сохранить свою жизнь, вы отсечете ее, пока она вас не убила. Вот что я сделал. Отсечение руки причинило боль, но позволило вам выжить. Пророчество никогда не было частью ведьм. Оно было костылем, который отчасти ответственен за их зловещую репутацию. Поверьте, ведьмы могут внушать страх и без видений из потока времени. Эта чуждая способность иногда приносила немалый вред. В прошлом лжепророчество ведьмы чуть не убили нас с Кэлен. Ведьмы так долго обладали этим потусторонним даром, что сами поверили, будто он – часть их сути. Но это далеко не так. На самом деле в вас стоилась смерть, и я положил этому конец». По ее лицу он видел, что она его уже не слушает, поэтому решил, что нужно закончить спор, пока она не оскорбилась. «Все кончено, Шейла. Былого не воротишь. Я не могу вернуть звезды на их прежнее место. Заклятие сработало. Дело уже сделано. Наши жизни изменились, и моя тоже. Жизнь меняется, причем как в хорошую, так и в плохую сторону. Можно или идти вперед, имея дело с тем, что изменилось, или же позволить сожалению о потере лишить вас будущего. Боюсь, сегодняшнее происшествие с посланником богини – одно из негативных последствий перемещения звезд. Мне не нравится ситуация, и я пока мало что понимаю, но мы обязаны во всем разобраться». Она рассеянно кивнула. «Полагаю, так и есть». «Когда я начал лечить Кэлен», – сменил тему Ричард, отвлекая внимание Шейлы, «вы сказали мне, что происходит что-то еще. И если я продолжу, то убью ее. Что вы почувствовали?» «Я говорила о некоем яде. Когти заразили ее не то инфекцией, не то ядом. Мой дар целительства, если так можно выразиться, позволяет мне видеть, что происходит внутри человека, которого я исцеляю. Могу сказать, что ваш дар оказал опасное воздействие на яд. Не знаю, задумывалось ли это изначально, или ваша сила просто не могла сосуществовать с этой отравой. Я бы сказала, они как масло и вода. Не останови я вас, мать-исповедница погибла бы в долгих муках. Но прежде яд убил бы вас». Ричард был озадачен. «Так вы, полагаете, все так и задумывалось? Яд предназначался мне?» «Когда я осматривала ее раны, то ощутила ваш дар, проникающий в нее. А еще почувствовала, что ваш дар притягивает чужое зло. Если бы вы не разорвали контакт, через эту связь зло просочилось бы в вас и убило бы с той же неизбежностью, что и укус гадюки». «Но почему с вашим даром не вышло так же?» Она покачала головой. «Я не совсем уверена в причине, но я точно видела, что оно тянется к вашему дару. Я смогла обойти зло со спины и заглушить. Наш дар другой. Вы – боевой чародей, а я, кроме всего прочего, целитель. Возможно, агрессивная сторона вашего дара притягивала его». Ричард отошел на несколько шагов. «Полагаю, я перед вами в долгу. Вы спасли не только жизнь Кэлен, но и мою собственную». «Так и есть. Думаю, мне посчастливилось появиться в нужное время». Ричард через плечо оглянулся на Шейлу. «Каковы другие причины для такого длинного путешествия? Подозреваю, они есть». Шейла подтвердила догадку беспокойным вздохом. «Кое-кто из моего народа был убит очень странным образом». «Кто их убил?» «Это был не человек. Мы находим останки, большие кости и обрывки кишок, похожие на те, что горный лев оставляет после убийства теленка или ягненка. И голову. Он всегда оставляет голову. Мы не знаем, кто это делает, но он не убивает лошадей или домашний скот. Он охотится исключительно на людей». «Северная пустошь уже покрыта снегом?» «Сейчас начало сезона, но на большей части пустоши уже лежит снег. Некоторые жертвы были найдены в снегу». «На снегу остаются четкие следы. На что они были похожи?» «На снегу действительно были отметки», – немного нерешительно сказала она. «Это действительно скорее отметки, чем следы. Снег был исчерчен сетью беспорядочных линий, но следов как таковых не было. Никаких намеков на то, что это за зверь. Просто хаос пересекающихся линий». «Полагаю, вы проследили их?» «Следы были лишь в непосредственной близости от мест убийств. Они появлялись из ниоткуда и уходили в никуда. Мы не нашли ни человеческих следов, ни следов крыльев при приземлении. Только царапины и полосы на снегу. И, конечно же, кровь и отделенные от плоти кости. Иногда попадались куски одежды, но не всегда. Мы находим содранную из черепов плоть, а глаза жертв высосаны, что затрудняет опознание. Никаких внятных следов. И даже те странные отметины на снегу вели недалеко. Будто убийца появлялся из ниоткуда, а затем просто растворялся в воздухе». Ричард отвел взгляд, размышляя вслух. «На первый взгляд это не имеет смысла. Гар мог напасть на жертву с воздуха, но тогда осталось бы много характерных следов. С драконом то же самое. Я понимаю лишь, что большой зверь, который может схватить человека и обглодать его до костей, просто должен оставить следы. Конечно, я знаю не всех животных Дхары и совсем ничего не знаю о северной пустоши. Могу заверить, что прежде в пустоши не встречалось зверей, которые оставляли бы такие следы. Бывало, волки утаскивали людей, но все это происходило иначе. Были другие странные происшествия, которые могут сложиться в большую картину. Есть кое-что еще, наверняка связанное с этим». Шейла сцепила руки и на мгновение отвела взгляд. «Вы помните могильщика, который был сегодня в большом зале?» – спросила она. «Который сказал, что они находят на могилах мертвых зверей?» Она кивнула. «У нас было так же». Ричард потрясенно уставился на нее. «Вы, наверное, шутите?» «Нет. Вот только на могилах мы иногда находили и людей, недавно убитых». Ричард не сводил с нее глаз. «Как их убили?» Шейла устремила на него свой жесткий взгляд. «Они были покалечены так же, как ваша жена. Задраны когтями и выпотрошены. Только вот напавшая на них тварь успела закончить свою работу. В отличие от других жертв, эти люди не были съедены. Их тела просто лежали на могилах. Я узнала раны матери-исповедницы сразу, как увидела. Мертвые на могилах были заражены веществом, которое разъедало их плоть и органы. Даже после смерти. Вот почему я знала, что искать в ее ранах. Я была уверена, что она заражена, как и жертвы, найденные на могилах, и оказалась права. Вы уверены, что их убило такое же создание, как то, что поедает своих жертв? Что насчет следов? Шейла сплела пальцы перед собой и задумчиво уставилась в пустоту. Там были те же странные следы. Их убило такое же создание, я уверена. Можете подробнее описать следы? На что они похожи? Что ж... Шейла прищурилась, подбирая точную формулировку. Представьте, что вы взяли очень тонкий ивовый прутик и бьете им по земле снова и снова, нанося удары во всех направлениях. Сотни ударов, может даже тысячи. Пока идете вперед. Направление ударов постоянно меняется. Мы следовали за этими странными отметками, но вскоре они становились слабее. А потом и вовсе исчезали, оставляя только чистый снег. Ричард, положив левую руку на меч, постукивал пальцем по выпуклым буквам «Истина», выложенным на рукояти золотой проволокой. «Я даже представить не могу, что могло оставить на снегу такие отметины. Разве что и правда кто-то бил по земле тонким ивовым прутом, нанося удары во всех направлениях, пытаясь вас обмануть». Колдунья искоса взглянула на него. «Тогда на снегу остались бы следы его ног, но их не было». «Только эти странные отметины». Ричард был в недоумении и смог лишь покачать головой. «Есть еще кое-что», – сказала она обеспокоенным голосом. «У меня было смутное видение о некоем существе. Уверена, это была богиня, о которой говорил Нола. Ее непрошенные тени посетили меня, пока я медитировала. Это еще одна причина, по которой сегодня утром я подошла к вам. Я была уверена, что мои видения о богине... от имени которой он говорил». Ричард счел такие новости тревожными. «Видения показали вам что-то о ней?» Шейла беспомощно развела руками. «Боюсь, ничего. Это была туманная призрачная картинка. Звука не было. Я понятия не имела, что значит видение, пока не услышала Нола. И не поняла, что здесь есть некая связь. Услышав, как могильщик рассказывает о мертвых животных на могилах, я поняла, что здесь происходит то же, что и у нас». Ричард подумал, не пытается ли богиня контролировать Шейлу, как она наверняка контролировала Нола. Эта мысль встревожила его. «Вы совсем не можете описать это впечатление? Может, хоть что-то? Даже мелочь может оказаться полезной». Шейла покачала головой. «Простите, магистр Рал. Боюсь, что нет. Разве что ощущение, что она прощупывает почву. Я могу снова погрузиться в медитацию. Может, смогу выяснить что-то еще». «Сомневаюсь, что это хорошая идея. Может, именно так думал Нола. Я никогда не считал, что от медитации может быть хоть какая-то польза. Предлагаю вам не призывать проблемы в свою голову». «Может, вы и правы. Мы можем обсудить это позже. Сейчас я просто падаю от усталости». «Разумеется, вам нужно отдохнуть. Скоро наступит утро. Поблизости полно покоев, и вы можете выбрать любые. Оставайтесь в них сколько пожелаете». «Вам тоже нужен отдых. Думаю, вам лучше занять одни из этих покоев, а не спать вместе с женой. Только в эту ночь. Сейчас лучше ее не беспокоить». Ричарду эта идея не понравилась. Но в их спальню можно было попасть только через холл, в котором он стоял. Мимо Мордсит в комнате и солдат первой когорты в коридорах. Никто не сможет подобраться к Кэлен. Он глубоко вздохнул, смиряясь с мыслью спать в одиночестве. По крайней мере, с ней все будет в порядке. Это главное.